Глава 19. Снаружи было темно. В узкие, как щели, окна не проникало ни лучика света. Тишина стояла почти абсолютная. Только издалека доносился какой-то назойливый звук. Похоже, хрюкали свиньи. Но, может, это было что-то другое? Может, Ческа подумала про свиней из-за запаха? Было странно, что она не мерзла без одежды. Наверное, где-то есть печка. На мгновение ее охватила дремота. Потом дверь открылась, и вошел Хулио с миской еды в руках. Ческа так проголодалась, что по запаху определила содержимое миски еще до того, как он спустился с лестницы. Хулио принес мясо, и было все равно, если оно отравлено. «Тебе повезло, сейчас поешь». Хулио развязал ей запястье, дал пластиковую ложку и показал нечто похожее на пистолет. «Это для свиней, чтобы их глушить. Не знаю, как на тебя подействует. Может и убить, так что лучше не нарывайся». Ческа и не планировала, даже если бы ложка была металлической. Все ее мысли были о миске с горячим мясом и картошкой. «Воды. Дай мне воды». Хулио протянул ей пластиковый стаканчик с водой. Когда она закончила есть, он сначала надел на нее наручники, а потом освободил ступни. Помог подняться, но Ческу не держали ноги. «Ты прямо готова к побегу», — засмеялся он. «Давай, иди просрись». «Куда?» «Только не проси отвезти тебя в туалет. В любой угол. Тут есть сток». Хулио ни на секунду не выпускал ее из виду. Несмотря на стыд, Ческа слушалась своего хозяина. Он решал, когда ей есть, когда ходить в туалет. Щиколотки ужасно болели. Она присела на корточки и, чтобы не упасть, оперлась спиной о стену. Она даже не была уверена, что сможет подняться на ноги. Ческа огляделась. Помещение большое, забито всяким хламом и старой мебелью. Как она и предположила, здесь была растопленная печка. Облегчившись, она увидела, что Хулио направил на нее шланг. Струя воды ударила по телу, и Ческа потеряла равновесие. «Ты отвратительно! На китайском празднике ты мне не показалась такой чумазой!» Вода раздражала онемевшую кожу, но ощущение давало живительное. Длилось оно, впрочем, недолго. Хулио убрал шланг. Время гигиенических процедур закончилось. Потом он снова привязал ее к кровати, голую, мокрую, в прежней позе, с раскинутыми руками и ногами. Собрал миску, ложку и пластиковый стаканчик на поднос и ушел, не попрощавшись. Ческа поняла, что рано или поздно он вернется и снова развяжет ее. Если удастся поднакопить сил, может, тогда у нее получится сбежать. Это было унизительно. Но она поела, опорожнила кишечник, и ее помыли. Чувствуя себя получше, она заснула. Разбудила ее какая-то возня. «Смотрите, она проснулась. Ческа, познакомься, это Касимира и Серафин. Мои дяди». Хулио вернулся в сопровождении двух мужчин лет 50. Выглядели они неопрятно и казались умственно неполноценными. Один из мужчин, которого Хулио представил как Касимира, был лысым и очень толстым. Другой, Серафин, тоже был толстым, пониже ростом, с маленькими глазками и выпирающими зубами. Ческа сразу почувствовала исходившую от них едкую вонь, смесь запахов пота и навоза. В полумраке глаза братьев блестели, точно стеклянные. Оба были в страшном возбуждении и вдруг начали хрюкать, как свиньи. Они ходили вокруг Чески, щупая постель, потом ее волосы, ноги. Она пыталась убедить себя, что эта жуткая пантомима ей просто снится. «Они хрюкают, когда у них стоит», — пояснил Хулио. «Не говори, что они не вызывают у тебя умиления». Хрюканье становилось все громче. Ческа застыла от ужаса. Обнюхивая ее, Касимира и Серафин придвигались все ближе. Вряд ли они смогут долго сдерживаться. Удар ремня, который заменял Хулио хлыст, прервал это издевательство. «Хватит! Я привел вас только, чтобы Ческа с вами познакомилась и представила, как вам будет здорово вместе. Но пока она мне самому нужна».